Номер 24. Пентахорт нисходящий с захватом верхнего звука. Си до си ля соль фа ми, ля си ля соль фа ми ре, фа соль фа ми ре до си си. Соль ля соль фа ми ре до, ми фа ми ре до си ля, ля си ля соль фа ми ре ре. Ре ми ре до си ля соль, си до си ля соль фа ми, до ре до си ля соль фа фа. Си до си ля соль фа ми, ля си ля соль фа ми ре, фа соль фа ми ре до си.